Мы остановились в 10 шагах от темной завесы, и Винсент сделал всем знак спешиться. «Сквозь барьер лошадей лучше вести шагом», — пояснил он, — «пугаются». «Поздравляем! Навык картография повышен. Навык восприятия повышен. Навык защиты от ментального воздействия повышен. Так держать». Я смахнул уведомления в сторону. Сейчас не до них. Спрыгнув на землю, я взял лошадь под узды и погладил ее морду, успокаивая. Животное фыркало, косило глазом на завесу, но в целом, вырываться не пыталось. Мы привязали наших лошадей одну за другой, и Сэм, намеревавшийся идти замыкающим, взял поводья в свои руки. Убедившись, что все готовы, я махнул рукой. Двинули. Если сначала я предполагал, что завеса – это лишь густой туман, то, прикоснувшись к ней рукой, понял, что ошибался. Она была материальна, как вода, только плотнее и гуще. Я сделал шаг, погружаясь в этот тягучий кисель, липкий, норовивший залезть в уши, рот, лишить тебя всяческой ориентации в пространстве, заставить запаниковать. Бэнкси положил мне руку на плечо, а ему на плечо положил руку Сэм, следом одна за другой трусили лошади. Так мы и пошли вереницей, продираясь шаг за шагом сквозь завесу. Где-то справа таким же методом двигались Винсент и его люди, но я не видел дальше, чем на пару шагов, да и то все вокруг казалось полуразмытым, карикатурным, неестественным. Неужели вся серая территория такая? В таком случае, далеко мы не уйдем. Все это время подсознательно я старался даже не дышать, опасаясь того, что именно могу тут вдохнуть в свои легкие. Захлебнусь этим странным воздухом или нет, лучше не рисковать. Сколько еще осталось? Все мои навыки в этот момент словно уснули, желтая нить погасла, сообщения больше не высвечивались перед глазами. Впервые за все время я оказался предоставлен сам себе. Через минуту я почувствовал нехватку кислорода, но сделать вдох так и не решился, и рванул было вперед, но Мур крепко схватил меня за плечо и удержал. Мысли чуть успокоились, еще некоторое время я выдержу без дыхания, главное не паниковать и не совершать резких движений, расходуя запас сил, или все же попробовать вдохнуть, ведь я далеко не первый, кто пересекает границу серых территорий, и будь этим воздухом невозможно дышать, никто и не рискнул бы пройти дальше, вглубь новых земель. В висках вновь застучало, я держался из последних сил, чувствуя, что хватит меня ненадолго, и тут в один момент все кончилось, словно лопнула мембрана, и мы прорвались сквозь границу. В лицо тут же ударил ледяной ветер с мелкой снежной крошкой, небо над головой было низкое, свинцовое. Из бесконечного жаркого лета мы попали в морозную стужу. Вокруг, насколько хватало взора, лежал снег и громоздились ледяные торосы. «В подобных местах всегда так», — зябко поежившись, сказал Сэм, доставая из седельной сумки куртку. «Твари любят холод, а ведь были нормальные земли, я часто хаживал в этом квадрате». Я вытащил и свою куртку, которую по совету Сэма прихватил с собой, Бэнкси тоже утеплился, как и Винсент с его людьми. Опытные, наверняка, неоднократно ходили в серые территории на промысел. Местность вокруг была странная, словно две картинки наложились друг на друга. И теперь там, где раньше была цветущая прерия, явилась небывалая стужа, в один момент поглотившая все, что было до нее. «Поздравляем! Вы попали в серые территории. Ваш навык картография повышен. И все, я ожидал большего. Впрочем, чего я хотел? Система, как ее называл Джон Доу, жила по своим законам, которые я все еще не слишком-то понимал. Зато желтая нить перед глазами вновь указывала четкий путь вперед. И это радовало. Потеряться здесь казалось легче легкого. Куда дальше, шериф? Винсент подъехал ко мне, его борода и усы уже покрыли синим. Туда, махнул я рукой. Жаль, что желтая нить не указывала конкретное расстояние до цели, лишь общее направление. Мы тронулись с места, но отъехали не слишком далеко, как вдруг Бэнкси сделал знак остановиться. Он спрыгнул с лошади, пробежал десяток шагов вперед и опустился к самой земле. Вижу следы, все тот же отряд. Были тут часов 8 назад. Натоптали. Нам повезло, сэр, что снега выпало совсем мало, иначе все бы давно замело. Стоит быть осторожными. Это всех касается, Винсент. Разумеется, сэр. Но зачем они здесь останавливались? Вокруг нет ничего интересного. Мур недоуменно оглядывался по сторонам, и вдруг негромко вскрикнул и бросился в сторону. Я слез с лошади и последовал за ним. В шагах в 20, за ледяной глыбой лежало скорченное человеческое тело. Сердце замерло в дурном предчувствии, но обошлось. Это была не Лилуя. Мужчина, лет 30, умер совсем недавно. Бэнкси быстро осмотрел покойного. Ему перерезали глотку, не мучился. После просто оттащили сюда и бросили. Видел его прежде? Нет, шериф. Морда незнакомая, а в Карадже я, почитай, всех ублюдков знаю. Стоило предположить, что и остальные члены опережающего нас отряда были пришлыми. Кто-то нанял их заранее, а в нужный момент просто подал знак действовать. Да, вот еще что. Мур взял что-то с тела и отдал мне. Черное перо, Лилуя. Неужели, этот труп на ее совести? Выступаем. След то терялся, то возникал вновь, но в целом мы двигались в верном направлении, вот только скорость нашего передвижения оставляла желать лучшего. Опасаясь, что лошади поломают ноги, мы часто шли шагом, ускоряясь только временами. Я понимал, что шансов на то, что мы догоним вражескую группу, мало. Они явно прибудут к нужной точке первыми, и это мне не нравилось. С легкостью уничтожив защитников форта, они наверняка устроят засаду и нам, и у них будет время ее хорошо подготовить. «Вижу дом», — крикнул Сэм, — «старая ферма». Чуть левее того места, где находились мы, среди ледяных глыб проступали очертания крепкого строения. Наглядно можно было видеть, как именно происходит совмещение в момент, когда серые территории приходят в человеческий квадрат. Дом с виду ничуть не изменился, его крепкие деревянные стены не казались поврежденными, но все, что находилось вокруг, было разрушено. И сделал это не мороз, а нечто иное. «Нужно проверить», — приказал я, и отряд свернул к дому. Длинный амбар изрядно покосился, часть крыши провалилась вовнутрь. Прочие строения выглядели не лучшим образом. «Загляните внутрь, шериф», — предложил Сэм. Казалось, он заранее знал, что я там увижу. Я последовал его совету и подъехал к амбару. Несмотря на свежий морозный воздух, меня шибануло запахом гниющего мяса. И все же, переборов отвращение, я глянул в дыру в стене амбара. Сначала я не понял, что именно вижу, но тут же до меня дошло. Вздутые коровьи туши, это они смердели так, что меня едва не вывернуло наизнанку. Сколько же их здесь? 30? 40? Не меньше. Странно, такое ощущение, что животные погибли одномоментно. Но как это возможно? Разве что некто планомерно прошел с ружьем вдоль загона и перестрелял все коров, одну за другой. Так всегда, сэр, пояснил Сэм, когда приходят серые территории, первыми гибнут животные. Может, чужой воздух в этом виноват, не знаю. Люди еще могут какое-то время продержаться, обычно этого хватает, чтобы успеть сбежать в соседний квадрат, а животным бежать некуда. Этим коровам повезло, они просто подохли, бывает и куда хуже. Но мы ведь живы, через некоторое время все нормализуется, мир вновь становится единым, иначе мы не могли бы сюда проникать. Я не успел обдумать эту информацию. В этот момент громыхнуло так, что земля затряслась у меня под ногами. Деревянный дом словно взорвался изнутри. Бревна и щепки разлетелись во все стороны, и на месте строения остался черный котлован, резко контрастирующий со слепящей белизной вокруг. Лошади испуганно заржали, я едва удержался в седле. Поздравляем, повышен показатель чувства опасности. Я и сам вновь резко почувствовал чужое присутствие, которое уже ощущал еще там, в ущелье. В глубине ямы почудилось движение, но что живое могло там находиться? А вот это уже очень плохо, сэр, невозмутимо сообщил Сэм. Кажется, нам конец. Глава 19. Из обломков и переплетений былых крепежей и бревен, из темной ямы на свет постепенно выбиралось чудовище. Чувство опасности? Да неужели? Любой, увидевший подобную тварь воочию, поспешил бы унести ноги подальше, вот только далеко не у каждого это бы получилось. Более всего появившаяся из сине-черная тварь напоминала разросшегося до огромных размеров бронированного паука. Наконец, он выкарабкался из обломков развалин и замер на месте. Все это не заняло и полминуты, но за это время мы успели занять удобные позиции, укрывшись за заиндевевшими деревьями и особо крупными глыбами льда. «Замри!» Команда, ударив по разуму, застала меня, да и всех остальных врасплох. Совершенно непроизвольно руки тут же упали вдоль туловища, револьвер выскользнул из пальцев, скрывшись в кучке снега, колени начали подрагивать и ноги едва не подкосились, лишь каким-то чудом удержав меня в вертикальном положении. Краем глаза я увидел, что и остальные застыли в неудобных позах, позабыв про собственную безопасность. И только лошади, на которых приказ не распространился, в ужасе умчались прочь вместе со всеми нашими вещами. Между тем, ментальная атака продолжалась. «Ты, никто, ты, раб, не дыши». Мою шею словно сжал кто-то огромный своими большими руками, дыхание перехватило. Я судорожно пытался втянуть воздух в легкие, бесполезно. Сколько это длилось, сложно сказать, мне казалось, целую вечность. «Дыши». Глоток воздуха прорвался, заполняя легкие. Сознание прояснилось, и мозг вновь заработал, получив живительную порцию кислорода. Тварь была невероятно сильна, это понятно, и мы совершенно ничего не могли ей противопоставить. Наше оружие бессильно, мы даже не могли его применить. Ментальные команды полностью подавляли разум, заставляя беспрекословно подчиняться. Между тем паук спокойно приближался к нам, перебирая многочисленными лапками. От этой надвигающейся неумолимой смерти было страшно, как никогда в жизни. «Не дыши». Опять спазм. «Дьявол, почему мое тело столь подвластно чуждым командам?» «Ладно, другие, уже потерявшие равновесие и упавшие на землю, а сейчас замершие в позах эмбрионов. Даже Сэм и Бэнкси валялись, как и прочие, полностью подчиненные воле паука. Лицо Мура уже посинело, жилы вздулись на его висках, а рука Сэма замерла в воздухе в тщетной попытке дотянуться до револьвера. Винсент и его люди даже не сопротивлялись, они безвольными куклами раскинулись на земле. Паук неторопливо подходил, нисколько не сомневаясь, что его добыча никуда не денется. «Дыши. Зачем это? Почему паук просто не прикажет всем умереть? Ведь это так просто сделать. Но нет, ему явно нужно, чтобы все мы оставались живы». Когда организм находился на грани, он разрешал сделать пару вздохов и опять долгое ожидание до следующего раза. «Кажется, он хочет сожрать нас живьем». Через мгновение я получил подтверждение своей догадки. Первым на пути паука оказался один из людей Винсента, застывший, как и все прочие, в неудобной позе на земле. Паук, чуть замедлив свое движение, надвинулся на тело бедолаги и полностью покрыл его. Я видел, как левая нога ковбоя судорожно дернулась и тут же окончательно исчезла под тушей твари. Послышалось отвратительное чавканье и хруст костей, а когда паук неспешно двинул дальше, то на месте, где только что был человек, не осталось ничего, лишь большое красное пятно на некогда белом снегу. В этот момент на какие-то несколько секунд ко мне вернулась способность двигаться, и я ей воспользовался в полной мере, подобрав револьвер из снега и откатившись за следующий камень, отстоящий чуть дальше от остальных, но тут же по голове вновь ударило, как обухом, и я бессильно свалился на покрытую льдом землю, опять оказавшись полностью парализованным. «Замри, не дыши. Воздух – это то, что мы почти никогда не замечаем и не ценим. А между тем, если не дышать, то человеческая жизнь длится всего 2-3 минуты, а потом как бы перезагружается с новой порцией кислорода. Мы – существа крайне слабые и зависимые от внешних факторов, и убить нас легче легкого, и все же мы цепляемся за жизнь обеими руками и тянем себя за волосы, если ничего иного не остается». И вдруг здравая мысль пришла мне в голову. Если лошади сбежали, то их разум паук не контролировал. А значит, его силы не безграничны и можно побороться. Но воздуха катастрофически не хватало, и все мои внутренние ресурсы уходили на то, чтобы не отключиться. «Дыши. Какое блаженство, просто дышать. А теперь попробую с чего начать, да с самого простого». Я попытался сжать правую руку в кулак, но ничего не вышло. И все же, мне показалось, или мизинец слегка дрогнул, сконцентрирую внимание на нем. «Я могу, у меня получится. Это мое тело, и мерзкая тварь не имеет над ним власти». Ярость, постепенно копившаяся внутри меня, внезапно словно бы превысила некий порог, и я не просто шевельнул мизинцем, а сделал то, что хотел изначально, сжал руку в кулак. «Удалось. Поздравляем. Вы открыли умение сопротивления ментальным атакам. Вы открыли способность ярость берсерка. Помните, человек – вершина эволюции. Отлично, черт подери, я все сделал правильно. А теперь продолжим. Еще раз сжать и разжать кулак, выходит уже легче. Теперь поднять руку и вытереть выступивший пот со лба. Сумел. Ну а дальше осталось вернуть контроль над всем телом. Замри, ты, раб». Мысленный приказ твари вновь шибанул по мозгам. Но в этот раз я не подчинился. Медленно, очень аккуратно я начал вставать на ноги, представляя перед собой незримый непробиваемый щит. «Не дыши, а вот хрен тебе». Собравшись с силами, я вдохнул полной грудью вопреки повелению паука. Щит действовал, и пусть приказы все же пробивались сквозь мою импровизированную защиту, но я мог им сопротивляться. Выглянув из-за огромного осколка скалы, я увидел, что дела наши плохи. Паук сожрал уже троих ковбоев и как раз подбирался к следующему в очереди. А через одного лежал Винсент, окоченевший изваянием буквально в нескольких метрах от своего подчиненного. Ковбой, который должен был пойти на обед пауку следующим, к счастью для него самого, был без сознания. Винсент же находился в полном рассудке, и гримаса ужаса застыла на его лице. Он прекрасно понимал, что должно произойти через пару минут, и никоим образом не мог этому помешать. А я мог. Пора переходить от обороны к атаке, пока в нашей группе еще остались живые. Револьвер удобно лежал в моей руке, но паук выглядел слишком серьезным противником. Я не видел возможности ни пробить его броню, ни нанести хоть малейший урон. Ладно, начнем с малого. Активировать снайперский режим. Мир вокруг изменился, я вновь начал видеть иначе. Предметы обрели контурность, завершенность, окраски, наоборот, поблекли, уйдя в оттенки серого. И лишь паук ярко подсвечивался на фоне прочего пейзажа, да тела моих соратников выделялись красным, показывая, что они еще живы. Что у нас есть? Знакомая пульсация где-то под брюхом твари, средоточие силы, но до него не добраться, разве что перевернуть паука кверху пузом, что вряд ли получится. Еще, глаза, целых 8 штук, расположенные вокруг мелкой, по сравнению с туловищем, башки. Если выбью один или даже два, это не слишком поможет делу. Да и попаду ли с такого расстояния, даже несмотря на снайперский режим, не факт. Вот оно, пульсирующая точка на головогруди в верхней ее точке, совсем небольшая, с моей позиции в нее не попасть, без шансов. Но, если каким-то образом взобраться на спину паука, то появляется шанс. Где-то за моей спиной всхрапнула лошадь. Значит, не все они ускакали прочь при первых признаках опасности. Я обернулся и увидел, что к седлу приторочена клиновидная шахтерская кирка с узким лезвием, видно прихваченная для взятия проб с рудника. То, что надо. Я негромко присвистнул, успокаивая животное, и короткой перебежкой добрался до седла с киркой. Похлопал лошадку по крупу, но привязывать ее времени не было. Авось не сбежит, раз до сих пор здесь, и тут же развернулся в обратном направлении. За прошедшие полминуты паук пожрал следующую жертву, все так же впитав в себя его тело и не оставив после ни малейших следов. Дыши. Паук вновь дал своим жертвам короткую передышку перед смертью. Очередь за Винсентом. Не сказать, чтобы этот человек понравился мне за проведенное в дороге время, или чтобы я как-то выделял его среди прочих навязанных мне в компанию ковбоев, но он был ответственным лицом, назначенным мистером Дикси, и лучше, чтобы он выжил, меньше объяснений будет потом со скотопромышленником. Да и после Винсента на очереди у паука находился Бэнкси, а я совершенно не хотел, чтобы рыжего схарчила подобная тварь. За время, что я его знал, он показался мне толковым малым. Все остальные члены нашего отряда бессильно валялись, ожидая своей очереди. Мне показалось, что лишь Сэм начал потихоньку шевелиться, постепенно обретая свободу воли. Я вышел из-за укрытия, ничуть не прячась, и громко выкрикнул: «Дерись со мной!» Паук услышал и удивленно остановился, глядя на меня всеми передними глазами, потом свернул с пути, обогнув тело Винсента, и целенаправленно направился прямиком ко мне. «Замри, раб, не дыши!» Я успел выставить стену перед собой, и ментальная атака почти разбилась о преграду, но кое-что все же просочилось сквозь зазоры, однако, дышать я мог, хотя меня ощутимо пошатнуло, едва не сбив с ног, и все же я удержался, и тут же атаковал в ответ. Резко рванув с места, я бросился вперед, практически мгновенно сократив расстояние до минимума. Паук среагировал, но с небольшой задержкой. Он успел выставить передо мной несколько суставчатых лап с острыми коготками на концах, стараясь сбить с ног и подмять под себя, но я удачно обогнул его слева, прыгнул на одно из сочлений, перебрался выше и оказался на спине твари. Снайперский режим, который я все еще держал активным, ярко подсвечивал мне нужную точку приложения силы. Совсем рядом, осталось только добраться до нее. Тело паука было холодным и скользким, я чуть было сразу же не сорвался вниз, лишь каким-то чудом вцепившись пальцами в зазор между толстыми пластинами корпуса. Несмотря на свою ментальную мощь, он вполне мог и отбиться от врагов и физически, но не от меня. Подтянувшись, я оседлал тварь, как норовистую лошадь. Крупное тело подо мной содрогнулось, пытаясь сбросить незваного наездника, но я уже вполне освоился и потихоньку начал пробираться вперед, туда, где я видел уязвимое место. Не знаю, почувствовал ли паук опасность, исходящую от такого, казалось бы, слабого существа, как я, но он остановился, а потом резко упал на бок, пытаясь раздавить меня своей тушей, смять в лепешку, уничтожить. И это ему удалось бы, но я успел воспользоваться выпавшим мне шансом и вбил кирку на всю длину ее лезвия в мерцающую цель прямо в перекрестье моего прицела. И тут же, не теряя времени, начал расширять получившийся зазор, а потом высадил в него целый барабан патронов. Все случилось настолько стремительно, что паук не успел отреагировать нужным образом. А потом было поздно. Его громадное сильное тело пронзило судорога, и я едва успел спрыгнуть с туши, как тварь начала кататься по земле, издыхая. Мой разум полностью очистился от внешней угрозы, да и остальные, как я заметил, начали подниматься на ноги. Паук все не подыхал, хотя я видел, что жизнь почти оставила его, и он держится из последних сил. «Добейте эту мразь, шериф!» Сэм, чуть пошатываясь, подошел ко мне и передал карабин. Я не стал спорить, приблизился к пауку, стараясь держать в поле зрения смертоносные жвалы и лапы монстра, и неспешно выстрелил ему в один из глаз, потом во второй, третий и так, пока не кончились патроны. Тварь в последний раз дернулась и затихла. «Поздравляем! Вы в одиночку победили существо Эрахтонус Менталис. Класс врага. Сильный монстр. Повышены следующие показатели. Удача, сила, сопротивление ментальным атакам, ярость берсерка, ловкость. Увеличен лимит здоровья. Новая текущая задача. Исследовать серые территории. Новая глобальная задача. Понять суть вещей. Ничего себе сообщение. Понять суть вещей. Звучит, словно постичь смысл жизни. Система требует от меня невозможного. Что это было?» — спросил Бэнкси, прыгая на одной ноге и отчаянно тряся при этом головой, словно пытаясь избавиться от воды, попавшей в ухо. «Он повелевал мной, как куклой. Разве такое возможно? Нам очень повезло, что мистер Р показался менее чувствителен к подобному воздействию», — сказал Сэм, смотря на меня как-то по-новому. «Это настоящий талант, сэр, и он очень пригодится в этих местах. Ты хочешь сказать, что тут есть и другие подобные твари?» — ужаснулся Мур, ошеломленно глядя на Сэма. «Их встретишь нечасто, но, определенно, они здесь водятся», — меланхолично пожал плечами Сэм. «Винсент подошел к нам и мрачно доложил. Мы потеряли пятерых. От них даже следа не осталось. Если бы мы встретили подобное существо в ущелье, вряд ли уцелели бы. А ведь я чувствовал тогда чье-то присутствие, и вполне вероятно, это и был паук или подобная ему тварь, выслеживавшая нас. Но в тот момент все обошлось, и на нас не напали. Интересно было бы узнать, почему». Сэм подошел к туше поверженного гиганта, лежащего на боку, внимательно осмотрел ее и сообщил: «У него тут пасть под брюхом, он просто всасывал тела целиком и позже переваривал их. Всех бы сожрал, если бы не мистер Эрб». Люди обернулись на меня, но мои мысли были заняты иными вещами. «Мы сможем продолжить нашу миссию, Винсент, или вы считаете, что нас теперь недостаточно? Ведь нужно учитывать возможность встречи с теми, кто вырезал защитников форта. Думаете, они проскочили засаду?» — удивился Бэнкси. «Уверен в этом». Винсент подумал и ответил просто: «Я не могу повернуть назад, шериф, даже если останусь один. Мистер Дикси этого не поймет. Когда он дает задание, то хочет, чтобы его выполнили любыми средствами. В принципе, все было ясно, наше путешествие продолжалось, я тоже не желал возвращаться обратно, а просто уточнил планы Винсента, дабы быть уверенным, что размеры нашей, и так сократившейся группы, не уменьшатся еще более». Люди Винсента, тем временем, ловили сбежавших лошадей, и через четверть часа поймали почти всех. Несколько лошадок все же пропали, видно, забежав слишком далеко, но и нас стало меньше, так что вскоре все вновь были верхом, продолжив путь. Серые территории нравились мне все меньше и меньше. Если подобные чудовища подстерегали нас практически на самой границе, то чего ожидать дальше? Боюсь, своими силами мы тут не справимся, да и целая армия вряд ли поможет против десятка пауков, способных подчинить волю любого человека. Хорошо, практически любого, но один в данном случае в поле не воин. Наша миссия из просто разведывательной превращалась в смертельно опасную ловушку, выбраться из которой будет непросто, а мы сами все дальше загоняли себя вглубь чужих земель. Более того, теперь я был окончательно убежден, что мы находимся в ином мире. Та граница, сквозь которую мы с таким трудом прорвались, была ничем иным, как проходом между мирами. Я не знал правила, по которым обычный квадрат внезапно подменяли серые территории, но подобного перепада температур в природе не существовало в принципе. С другой стороны, я видел прежде, что и растительность, и животный мир в дальнейшем приспосабливались к переменам и сливались в единое целое. Но пока что этот процесс не завершился, и если граница по какой-то причине исчезнет, мы навсегда останемся отрезанными от Караджа и мира людей. Собственно, с этой информацией уже можно было вернуться обратно. Понятно было, что проводить разведку сейчас преждевременно, нужно дождаться полного слияния, ведь никто толком не знает, чем оно завершится. Но жажда наживы заставляла людей двигаться вперед, наплевав на опасность. Даже мои заместители поддались этому ослепляющему взор настроению, и я не мог их в этом винить. Привыкшие к бедности, они готовы были на все, чтобы, наконец, разбогатеть и начать жить достойно. Ведь деньги – это то, что правит любым миром, и этот не являлся исключением из правил. Самому мне было наплевать на богатство, меня интересовало иное – узнать, кто я и как оказался в недрах Черной скалы. Возможно, ответы на эти вопросы как раз и ждали меня впереди. По крайней мере, я очень на это надеялся. Глава 20. Остаток пути прошел практически без происшествий, если не считать пару стычек с местной фауной, отличавшейся крайним разнообразием. До Рахтонуса Менталиса им было далеко, но нервов они все же попортили изрядно. Сначала нас атаковали гиеновидные ледяные псы, причем сделали это по всем правилам охоты, устроив засаду за торосами и едва не отправив на тот свет еще одного бойца Винсента. К счастью, Сэм вовремя сориентировался и открыл огонь по тварям, потом подключились остальные, и ледяные псы отступили, оставив на снегу три мертвых тела. Я в этом эпизоде принять участие не успел, находясь впереди группы, но парни справились и без меня. Второй случай произошел уже под вечер, когда черные птицы, последовавшие за нами сквозь барьеры, вновь мельтешившие где-то высоко в небе, решили вновь попробовать свои силы. Но и тут мои парни не оплошали, да и люди Винсента стреляли на удивление метко, сбив несколько птиц. Остальная стая вновь скрылась, как я понимаю, до следующего раза. Но это все мелочи, я опасался гораздо худшего развития событий. Однако, ни отряд, вырезавший форпост, ни самые сильные местные монстры пока нас не трогали. Знали ли они о нашей группе? Возможно, но не факт. Мы шли по стопам вражеского отряда, но никак не могли его настигнуть. Если там была Лилуя, она точно понимала, что я где-то рядом, ведь карту она украла из моего кармана. Но сообщила ли она об этом своих АМ-подельникам? У меня было несколько версий, с кем именно она сейчас путешествует, но пока мы не встретимся лично, все варианты были одновременно возможными и невозможными. Иногда на нашем пути попадались бывшие поселения, и тогда у меня перед глазами каждый раз возникала надпись: «Поздравляем, навык картография повышен». Но никакого толку от подобных сообщений не имелось. Все поселения были мертвы. Пустые дома с выбитыми окнами и вывороченными дверьми, частично сожженные постройки, но главное, ни души, ни людей, ни зверей. Мертвая земля. Мы более не рисковали близко приближаться к таким покореженным островам, опасаясь новой засады. Паук проредил нашу группу основательно, и, хотя Винсент не жаловался, но я видел, что он стал относиться к нам иначе. Одно дело, когда его людей было в два раза больше, чем нас, и совсем иное, когда численность практически сравнялась. И пусть нас с парнями насчитывалось всего трое, но по умениям и опасности мы явно превосходили парней Винсента, и он это прекрасно понимал. А потом мы добрались до конечной точки маршрута. Это не был горный хребет, как тот, который мы миновали вчера и где был уничтожен форт. Одинокая скала, сродни той черной, в недрах которой я пришел в себя, но не столь высокая, зато гораздо более широкая, с несколькими плоскими вершинами. Моя желтая нить утыкалась в нее и обрывалась. Конечный пункт. Прибыли. Поздравляем, вы достигли цели, скала Леонитов. Ваши уровни увеличены на 1 пункт каждый. Ваш навык картография увеличен на 3 пункта. Вы, молодец. Кто не сидит на месте, получает бонусы. Ваша удача увеличена на 3 пункта. Вам присвоен статус колонизатор. Новая задача. Сделать серую территорию вновь пригодной для жизни. Вот так фокус. Система, сама того не понимая, давала мне массу подсказок. Получается, все можно вернуть. До этого момента мне казалось, что явление серых территорий – это незыблемый закон местной природы. Если они пришли, то обратной дороги не существует. Но, получается, это вовсе не так. Слияние можно отменить, а серые территории откинуть обратно. Но сможет ли наш отряд провернуть подобную операцию, ведь нас меньше 10 человек? Я оглядел скалу по-новому, пытаясь выискать любые подсказки. На трех ее вершинах лежали шапки снега, склоны также были белы и выглядели неприступными. Если и тут есть вход в недра, то он явно расположен где-то сверху, и туда нам никак не добраться без альпинистского снаряжения. Все время, что я смотрел на скалу, перед глазами словно мелькала легкая пелена, но я списал этот эффект на оптическое преломление света. Что же, снаряжения у нас нет, зато есть крепкие руки и сильные ноги. Залезем как-нибудь, вот только мне это не нужно. Я вовсе не хотел выполнять поставленную задачу, а планировал вернуться обратно в Карадж и там продолжить работу в качестве шерифа. Это всяко проще и понятнее, чем пытаться изменить структуру мира. Обязан ли я выполнять приказы системы? Я так не думал. Наш отряд остановился на пригорке, оглядывая местность. Скала на всех произвела впечатление, это было видно. Даже Сэм и Бэнкси слегка приуныли, сообразив, что так просто, как это казалось прежде, тут не разбогатеть. Винсент же выглядел более невозмутимым. Такое ощущение, что он заранее знал, чего именно ожидать. «Это наша цель», — сообщил я, поглядывая краем глаза на Винсента и его людей. «Я выполнил свои обязательства перед мистером Дикси». «Не совсем», — возразил Винсент. «По договору вы еще обязаны разведать местности и оценить все опасности и риски, которые будут подстерегать будущих добытчиков». Он был прав, но соваться вглубь скалы у меня не имелось ни малейшего резона, форменное самоубийство. Вся окружающая нас действительность была враждебной, каждая тварь норовила нас уничтожить. О чем тут говорить? Надо возвращаться в 9-й квадрат, пока целы. Неужели Винсент этого не понимает? Хорошо, скрипя зубами, все же согласился я, будь по-вашему. Мы все проверим, но после сразу обратно. Шериф, я тоже не хочу здесь умирать, извиняющимся тоном сказал Винсент, но и с пустыми руками вернуться не могу. Должен быть какой-то ход внутрь, поразмыслив, предположил я. Племянник мистера Дикси вряд ли взбирался на самый верх горы, но и на карте нужное место обозначено не было. Это значит, что и те, кто идет перед нами, тоже будут вынуждены потратить время на поиски. Это играет нам на руку. Винсент покачал головой. Когда здесь был племянник мистера Дикси, серые территории еще не пришли в этот квадрат, ему было проще. С другой стороны, мы-то знаем точно, что искать нужно именно здесь, а он с небольшой командой занимался вольным поиском. Вот только из всей команды, он один и вернулся назад, и было это как раз перед приходом серых территорий. А не связаны ли между собой эти события, то мне неизвестно. Хорошо, будем искать вход, и дай бог, чтобы мы нашли его первыми. У Винсента в седельной сумке обнаружилась складная подзорная труба, и мы по очереди внимательно осмотрели скалу и все подходы к ней. Ничего подозрительного я не увидел, ни следов отряда, ни новых монстров. К сожалению, вход в пещеру я тоже не нашел, и снова эта легкая пелена перед глазами, как же она раздражала. Все же придется скрупулезно обследовать каждый сантиметр горы в поисках лаза, который, наверняка, был спрятан за каким-нибудь неприметным кустиком на склоне. Кажется, подобные мысли пришли и в голову Винсента. «Это займет больше времени, чем я думал», — сказал он. «Лучше разделиться, как в дурном кино», — подумал я. «Но, может, оно и к лучшему. Своим парням я доверял больше, чем людям Винсента, и уж лучше никого не иметь за спиной, чем внезапно получить туда пулю». «Хорошо, берите восточную часть склона, мы займемся западной», — решил я. «Если встретите противника, отступайте. Не нужно геройствовать. Мы тут не для геройства, мистер Эрп, а для дела. Так что не волнуйтесь насчет этого». Теперь мы продвигались вперед с удвоенной осторожностью, шагов за 300, но начало склона я приказал спешиться и привязать лошадей. Дальше следовало идти пешком. Мистер Винсент и его люди давно скрылись из моего поля зрения, но я был уверен, что они тоже будут действовать аккуратно. «Не нравится мне все это, шериф». Мур настороженно ведя носом из стороны в сторону, словно хищное животное. «Согласен, и Сэм, к моему удивлению, поддержал Бэнкси. Я бы вернулся обратно. Ну их, эти деньги. Если уж они оба сошлись в едином мнении, дело действительно плохо». Тревожное предчувствие, и до этого момента не покидавшее меня, многократно усилилось. «Поздравляем. Повышен показатель чувства опасности. Замечательно, еще и система недвусмысленно намекает, что грядут неприятности. С другой же стороны, именно система привела меня сюда и дала задание. Я переменил свое решение. Будь что будет. Значит так, парни, я остановился и окинул взглядом заместителей. Дальше я пойду один. Это не ваш бой. Но, шериф, попытался было возразить рыжий. Это приказ, мистер Мур. Я лишь чуть повысил голос, но этого хватило. Бэнкси закивал. Поздравляем. Повышен показатель лидерские качества. Останетесь здесь и прикроете мне спину. Если же к ночи я не вернусь, можете возвращаться в Карадж. Ваша миссия на этом оканчивается. И не слушая более возражений, я быстрым шагом двинул вперед, оставив помощников позади. Не нужно им бессмысленно гибнуть в этой истории. Я не понимал правила игры, но одно знал точно. Заместителям система не помогала, а значит, их гибель будет на моей совести. Когда до ближайшего склона оставалось всего ничего, я вновь, как и прежде на границе, почувствовал сопротивление воздуха. Еще один барьер, но на этот раз практически невидимый и легко проходимый. Безо всяких проблем я прорвался сквозь мембрану, и только после этого понял, почему в подзорную трубу мы ничего не увидели. Пелена, за которую я принял барьер, как оказалось, скрывала от взора все детали, а их было великое множество. Начиная с того, что здесь вблизи скалы в очередной раз изменился климат. Ушел ледяной мороз и окружающая температура стала вполне подходящей для человеческого организма. Не удушающая жара и не холод, в самый раз. Но главное, из-за барьера мы не видели главного, с пару десятков темных дыр, буквально испещривших склоны, словно гигантские черви источили скалу со всех сторон. Входы в туннели, ведущие вглубь скалы. Поздравляем! Ваши навыки восприятия, картография, интеллект повышены. Всплывшие сообщения я смел в сторону, не до него сейчас. Помимо входов в туннели, я увидел еще кое-что, заставившее меня рыбкой нырнуть за ближайшие валуны и замереть там, надеясь, что меня не обнаружили. Буквально в паре десятков шагах стояли четыре человека с оружием в руках. Повезло, что они смотрели в другую сторону, иначе никак не пропустили бы мое появление. Одеты в темное, на головах широкополые шляпы. Лилуи рядом с ними я не заметил, и на том спасибо. Я все же догнал их, тех, кто вырезал солдат форта. Передо мной была лишь часть отряда, как видно, оставленная для прикрытия и охраны лошадей, привязанных тут же у низкорослых кустарников и кривоватых лысых деревьев. Остальные же члены группы наверняка ушли в один из нижних туннелей. Этих четверых придется уничтожить, вот только хотелось бы это сделать наверняка. Как бы все провернуть? Из оружия у меня были нож, револьвер и короткоствольное ружье. Если бы охранник оказался всего один, я попробовал бы подкрасться к нему как можно ближе и напасть лишь с ножом, чтобы сделать все тихо. Но сейчас об этом и думать не стоит. Мне остается лишь выбрать удобную позицию и, как в тире, методично расстрелять всех четверых, не дав им возможности сбежать. Вот только рельеф местности являлся изрядной помехой для осуществления моих планов. Сплошные нагромождения камней, за которыми очень легко укрыться. При всех своих умениях, я успею уложить одного или максимум, двоих, но остальные успеют среагировать и позвать подмогу. Я переключился в снайперский режим, пытаясь прикинуть, справлюсь или нет. По всему выходило, что нет. Проблема. Мне на плечо легла чья-то тяжелая рука. Я дернулся было, но тут же услышал приглушенный голос Сэма. «Шериф, это мы», — Амур добавил. «Решили не бросать вас одного, джентльмены так не поступают». «Энда, видимо, старею». Совершенно не заметил, как эти двое приблизились. Будь на их месте враги, смогли спокойно перерезать мне глотку. «Сожалеем, ваш показатель чувства опасности понижен». «Вот значит как, система может не только повышать, но и снижать показатели, очень не вовремя. Этот чертов навык как раз сейчас мне нужен развитым максимально, но что есть, то есть, сам виноват». «Хорошо, господа, раз вы здесь, это ваш выбор. Действуем следующим образом. Сэм, вы берете на себя самого левого противника, вы, мистер Мур, того, что справа. Я же займусь двумя в центре. Открывать огонь по моему знаку». «Вопросы?» Заместители кивнули, показывая, что все поняли, после чего заняли удобные позиции для стрельбы. Вражеских стрелков было видно хорошо, как на ладони, и я был уверен, что свои две цели я поражу точно, но мне надо было учитывать, что кто-то из заместителей мог промахнуться. Тогда придется подстраховывать. Отпускать нельзя никого. «Готов», — сообщил Мур. «Готов, это уже Сэм. Что же, господа, поехали. Огонь». Три выстрела слились в один, и тут же я выстрелил вновь. Никто из нас не промахнулся. Четыре тела упали там же, где стояли, не успев никак среагировать на внезапное нападение. Кони захрипели от страха и заржали, но более ничего непредвиденного не произошло. Слышал ли Винсент звуки выстрелов? Если да, то поспешит к нам, узнать в чем дело. Впрочем, ждать его я не собирался. Нагонит, хорошо, а нет, и без него справимся. Поздравляю вас с удачной стрельбой, джентльмены. С меня по ящику колотушки каждому. Бэнкси, словно девица, зарделся от удовольствия. Он был очень чутким к похвалам и комплиментам. Сэм же лишь пожал плечами, но от обещанного подарка отказываться не стал. С оружием в руках, готовые к новой схватке, мы приблизились к телам. Мур ногой перевернул один труп и вгляделся в его лицо. «Впервые вижу», — сообщил он после осмотра, — «судя по одежде, это человек из метрополии». «Другие тоже», — подтвердил Сэм, проверяя остальные тела. «Скорее всего, агенты по найму. Опасные ребята, за медную монету родную мать продадут. Мистер Дикси нанял подобный отряд для защиты Караджа», — припомнил я. «Они уже должны уже прибыть на место. Набрать стрелков по найму несложно. В метрополии их полно, но у подобных людей нет постоянного хозяина. Кто платит, тот и командует, но ровно до того момента, пока другой не заплатит больше», — пояснил Сэм. «Но кто-то из местных с ними», — заметил Бэнкси, методично обшаривая карманы мертвецов и выгребая из них все более-менее ценные, иначе их не пустили бы в форт. И этот человек был им знаком и пользовался абсолютным доверием у парней. «Тварь, я лично вырву ему глотку. Я предоставлю вам такой шанс, мистер Мур», — пообещал я. «Я все правильно понял, шериф?» — спросил Сэм, подкручивая ус. «Идем внутрь. Чужаков убиваем без предупреждения. Но, вот что, если увидите индейскую девицу, не трогайте ее. Она моя». После того, как пелена мне более не мешала, выбрать нужный ход из множества подобных не составило труда. Отряд наших предшественников нисколько не скрывался и не прятал следы, словно зная наперед, что здесь им бояться нечего. «Рано радуйтесь». Сэм и Бэнкси быстро соорудили факелы. Уже в 10 шагах от входа в туннели без дополнительного освещения было достаточно темно, хотя легкий свет время от времени пробивался откуда-то сверху. Проход поначалу был довольно широким, настолько, что мы все втроем могли идти рядом, но постепенно сужался, так что пришлось выстроиться цепочкой. Я шел первым. Воздух в туннеле оказался сухим и ничем особенным не пах. Я, ожидая гнилостных запахов, был приятно удивлен этому факту. Испещренные трещинами серые стены неравномерно покрывал мох, оставляя многие метры совершенно голыми, другие же, наоборот, оказывались полностью заросшими. Тут было заметно прохладнее, чем снаружи, но до той морозной стужи, сквозь которую мы продирались еще с полчаса назад, было далеко. «Смотрите-ка, шериф». Мур подошел ближе к стене и ножом выковырил что-то из камня, после чего протянул это мне на раскрытой ладони. «Леонид, довольно крупный. Да здесь целая жила». Довольно присвистнул Сэм, внимательно изучая покатую стену туннеля. «Это несметное богатство, сэр. И без его слов я прекрасно это осознавал, а также понимал то, что и за меньшие сокровища лишних свидетелей безжалостно убивают. Я хотел было произнести это вслух, но не успел». В этот момент чуть впереди по ходу туннеля послышались чьи-то громкие, уверенные голоса. Глава 21. Я резко поднял сжатую в кулак левую руку, и мои спутники тут же замолчали, взяв оружие на изготовку. Проблема состояла в том, что в туннеле скрыться было некуда, разве что отступить обратно. Никаких ответвлений за все время, что мы по нему шли, я не увидел. Так что у нас было лишь два пути. Вперед или назад. Разумеется, я выбрал первый вариант. Туннель изгибался, мы осторожно прошли вперед, стараясь случайно не наступить на мелкие камни, валявшиеся повсюду. Лишний шум был ни к чему. Сколько еще ждать, Джек? Один из голосов был низким и сиплым, словно простуженным. Сколько надо, столь ли будем ждать? Второй голос звучал утомленно. Приказ есть приказ. Предлагаю просто прихватить пару сумок с камнями и валить отсюда. Понизил тон сиплый, но я его прекрасно расслышал, хотя и находился от говоривших не менее, чем в десятке шагов. Нам до конца жизни хватит. Тот, кого назвали Джеком, некоторое время молчал, видно, обдумывая предложение товарища, а потом с сомнением ответил. Черный Гарри найдет тебя даже на другом конце света. Он не прощает предательства. Нет уж, лучше сделаем, как он сказал, целее будем». Сиплый промолчал, и я решил было, что он сдался и передумал, но тут же услышал хрип, такой может издать лишь умирающий, а через полминуты прямо из-за изгиба туннеля на нас выскочил человек с двумя туго набитыми сидельными сумками на плечах. Из-за изрядного их веса, он вынужден был придерживать сумки руками, а револьвер сунуть в кобуру, так что нам он достался, как на блюдечке. Сэм, недолго думая, врезал ему прикладом прямо в лицо, и мужчина упал, обливаясь кровью. «Добить его, сэр?» Бэнкси уже вытащил нож и приставил его к горлу Сиплого. Я безразлично кивнул, и Мур тут же перерезал врагу глотку, отвернув его тело чуть в сторону, чтобы не заляпаться кровью. «Я так полагаю, что и второй мертв», — предположил Сэм. Это было очевидно. Бэнкси проверил сумки и присвистнул. «Тяжелые, и доверху набиты лианитами. Положи у стены, на обратном пути заберем. Пока судьба нам благоволила, мы уничтожили уже шестерых врагов, сами же до сих пор умудрялись остаться незамеченными. Точнее, одного из этих шестерых убил собственный напарник, но сути дела это не меняло. Численное превосходство постепенно сходило на нет, вот только я до сих пор не понимал их главную цель. Если они хотели отыскать рудник, то это они уже сделали. Но они пошли дальше, явно намереваясь провернуть что-то еще. Это меня смущало, я не любил неожиданности и сюрпризы. Обычно это плохо заканчивалось. И, тем не менее, я отдал приказ идти дальше. Впрочем, почти сразу нам пришлось остановиться вновь. Миновав изгиб туннеля, мы вышли в небольшую пещеру, и сразу стало понятно, где именно набили свои сидельные сумки Джек и Сиплый. Пещера буквально сверкала, как сокровищница сказочного падишаха. Легкий свет, сочившийся откуда-то сверху, превращал ее в многоцветный калейдоскоп, где буквально каждый сантиметр блестел и искрился, непроизвольно заставляя прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть от такого великолепия. «Святые и грешники!» — восхищенно воскликнул Бэнкси. «Это же настоящий рай земной!» Сэм на красоты пещеры особо не глазел, он сразу прошел вперед и остановился у сложенных кучей мешков. «Шериф, да здесь целая гора динамита, и инструмент, кирки, лопаты». Он вытащил из ближнего мешка динамитную шашку и продемонстрировал ее мне. «Странно, зачем отряду столько взрывчатки? Разве что они планировали пробиться в некое место, которое прежде требовалось расчистить взрывом. Тогда и кирки к месту, и лопаты». Получается, отряд добрался до пещеры, сложил здесь провиант, взрывчатку и инструмент, и ушел дальше, в поисках нужного места, оставив пару сторожей, как прежде оставили охрану снаружи. Нам дико повезло, и мы расправились и с теми, и с другими, не вызвав на себя прочих членов банды. Мы быстро осмотрели пещеру. Из нее вели три хода, и выглядели они совершенно одинаково. Мы проверили каждый, углубившись на десяток шагов внутрь, но ничего не обнаружили и вернулись обратно в пещеру. А не использовать ли попавшуюся под руку взрывчатку, и не завалить ли все три хода, тем самым отрезав путь вражескому отряду для возвращения? Клянусь, я бы так и поступил, но меня остановило лишь то, что где-то там по туннелям бродила Лилуя. Если бы не она, все было бы куда проще. Признаться, я привязался к этой девчонке, и даже тот факт, что она украла карту, ничего не менял. Кто-то из вас когда-то слышал о черном Гарри? Внезапно поинтересовался я. Мур покачал головой. Я знаю многих нынешних стрелков, но это имя мне не знакомо. Впрочем, был один черный Гарри, моя матушка пугала меня в детстве историями об этом человеке, но он давно сдох, и вряд ли вы спрашиваете о нем, шериф. Сэм подтвердил, был лишь один черный Гарри, а других мне неизвестно. Хм, в сказки я не верил, но и упускать возможное объяснение не хотел, поэтому уточнил. Расскажи мне вкратце, Бэнкси. Рыжий задумался на мгновение, копаясь в памяти, потом начал. Лет 20 назад жил этот человек, а, может, то лишь легенды. Звали его Черный Гарри, и был он непревзойденным стрелком, ганфайтером, с которым никто не мог справиться. Он стрелял как бог, и не знал промаха. Однажды в одиночку он убил 20 человек, прибывших по его душу из метрополии. А ведь те тоже были хороши, каждый стоил не меньше 20 монет в день, а он разделался с ними легко, как со слепыми котятами. И что случилось дальше? Рассказ заинтересовал меня. Через какое-то время он пропал, исчез, будто и не существовал вовсе. Ходили слухи, что до него все же добрались враги из метрополии. Другие говорили, что черный Гарри ушел на покой, купив ранчо в безопасном квадрате, но точно не знает никто. А после все истории о нем превратились в легенды, и его именем стали пугать непослушных детей. Мне мама говорила в детстве: «Будешь плохо себя вести, Бэнкси, и черный Гарри придет за тобой». И я слушался, вовсе не желая, чтобы он и правда явился по мою душу. Несмотря на некую комичность ситуации, я видел, что Муру до сих пор слегка боязно. Были ли то отголоски детских страхов или что-то иное, не суть важно. Главное, до сих пор одно имя черного Гарри нагоняло на людей ужас. Это внушало уважение. Если группу, и правда, вел тот самый Гарри, то нанять подобного человека мог лишь кто-то очень серьезный, гораздо более значимый, чем мистер Дикси. А мистер Дикси, кажется, пытается прыгнуть выше своей головы. Хуже того, он и меня втянул в эту авантюру. «Прихватите по паре шашек с собой», — приказал я, и сам сунул в карман взрывчатку. Фитили короткие, в случае чего, прогорят быстро, главное, самому успеть унести ноги. Сэм, еще раз изучив все выходы из пещеры, уверенно указал на самый левый. Они ушли сюда. Я вполне доверял его чутью и опыту, и без лишних разговоров, мы вошли в выбранный ход. Этот туннель был узким и тесным, в некоторых местах приходилось буквально протискиваться вперед. Тут и застрять недолго, и я уже подумывал, не вернуться ли назад, но Сэм уверенно шел первым, обдирая руки и плечи, но все же умудряясь пролезть в очередную щель. «Шериф, не волнуйтесь, они прошли и мы пройдем», — подбодрил меня Бэнкси, шедший замыкающим. «Зато теперь понятно, почему они оставили весь инструмент и сумки в пещере. Хорошо ему говорить, Мур был мелкий и жилистый, и мог протиснуться хоть в игольное ушко, а мне с моим крупным телосложением приходилось несладко. Но мы все же продвигались вперед, стараясь при этом не шуметь. Было непросто, но пока справлялись. Я понимал, что удача, долгое время сопутствующая нам, в любой момент может повернуться спиной. Поэтому нужно быть готовым к бою. Понимали это и мои заместители. Лица их были сосредоточены, тела напряжены, но страха я не чувствовал. Эти люди привыкли рисковать собственными жизнями, и не видели в этом ничего особенного. Крепкие парни, выкованные из железа. Все вышло так, как и я предполагал. Все же быть пессимистом гораздо проще, чем оптимистом. К худшему исходу ты готов заранее, а если вдруг фартит, что же, случается и такое, порадуемся и нальем стакан колотушки. Но в этот раз не фартануло. Мы выбрались из туннеля в очередной пещере, крупнее и просторнее предыдущей. Здесь, как и там, стены были усеяны лианитами. И опять было пусто, ни одной живой души. Вражеский отряд прошел пещеру без остановки, нам же пришлось задержаться. Мы остановились у входа, и хорошо сделали. Было темновато, и Мур зажег факел, осветив пещеру, и тут же, не сдержавшись, негромко вскрикнул. Пещера была полна змей. Они были и крупные, и средние, и совсем мелкие, самых разных цветов и оттенков, и я физически чувствовал угрозу, от них исходящую. Змеи пока не нападали, лишь свивались огромными клубками и шипели. Другие выползали из десятков неприметных ходов и щелей. Но я понимал, что если мы решим пересечь пещеру, то ситуация стремительно поменяется. Поздравляем. Повышен показатель чувства опасности. Выходит, не ошибся. Дьявол. Даже самая мелкая из тварей, судя по всему, ядовита, а их в пещере скопилось уже несколько сотен, если не тысяч. Просто так пройти не удастся. Ненавижу змей. Бэнкси передернул от омерзения. Ядовитые, заключил Сэм, отступая назад. Опустите рукава, проверьте, чтобы не было открытых частей тела, лица закройте платками. Мелких гадов давить ногами, крупным стрелять в голову. Прорвемся. Может, поищем обходные пути, предложил Мур. Ему явно не хотелось вступать в эту пещеру, и его можно было понять. Змей, БРРР, нет ничего более противного и опасного. Это на уровне инстинктов. Почему кошки боятся огурцов? Они думают, что перед ними змея. Это чувство опасности пришло издревле и передавалось от поколения к поколению, врастя в ДНК. Чем мы хуже кошек? Думаю, другой дороги не существует. Иначе предыдущая группа прошла бы там. Лилуя, сообразил я, это она их провела. У индийской девушки была удивительная способность понимать все живые существа. Она знала их слабые и сильные места и могла, кажется, договориться с любым. И даже гады, истекающие ядом, не явились для нее помехой. Но у нас Телелуи в команде не было проблема. Между тем, змеи начали обращать на нас внимание. Им не нравился свет, и некоторые твари, шипя, уже потихоньку начали перемещаться в нашу сторону, впрочем, все еще оставаясь достаточно далеко. «Я вижу единственный выход», — сказал Сэм, он с противоположной стороны. «Бросаем один факел впереди себя, этим мы их на пару минут отпугнем, и бегом до прохода». Сомнительный план, рыжий потряс головой, словно собираясь с силами, к тому же нет уверенности, что в следующей дыре их нет. Посыпется на нас сверху, и конец. Выбора нет, пожал плечами Сэм, либо вперед, либо прочь отсюда. Как шериф решит, я бы и рад был повернуть обратно, но не мог. Меня словно магнитом тянуло в самое сердце скалы. Я чувствовал, что найду там отгадки на многие вопросы. Кто хочет, может вернуться, мое предложение еще в силе. Я же иду вперед, и постарайтесь обойтись без стрельбы, нам не нужно давать о себе знать раньше времени. Вернуться никто не пожелал, впрочем, так я и думал. По знаку Сэма, Бэнкси швырнул факел где-то на середину пещеры, и змеи недовольно поползли в стороны, в темноту, бегом, живо. Я припустил первым. Ползучих гадов я недолюбливал, и это еще мягко сказано, поэтому давил сапогами всех, кому не везло попасться у меня на пути. Мур и Сэм поступали так же, и пока все шло по плану. Мы уже преодолели половину пещеры, но тут погас факел на полу пещеры, и остался единственный источник света, последний факел в руке у Сэма. Тьма словно придала змеям дополнительный заряд энергии. Я едва успевал отбрасывать в стороны стремительно двигавшиеся тела. Несколько гадов все же добрались до моих сапог, но прокусить толстую кожу не сумели. Но вот одна взвелась в воздух, целясь в лицо, и лишь удар моего кулака прервал этот стремительный полет. Но тут же вторая упала откуда-то сверху прямо на шляпу, я брезгливо скинул ее и растоптал. В этот момент я решил включить снайперское зрение и обомлел. Объемный обзорный режим не зависел от внешнего освещения и показывал все, что происходило вокруг, даже там, где я этого сам видеть не мог. К пещере приближались тысячи тварей. Они со всей возможной скоростью продвигались по коротким отросткам проходам, ведущим непонятно куда. Система идентифицировала каждую из них, услужливо подсказывая: гад, слабый монстр, ядовит, опасен. Гад, продвинутый монстр, ядовит, опасен. Гад особый, сильный монстр, очень опасен. Последний еще не добрался до пещеры, но оставалось ему всего ничего. И, судя по объемной картинке, это был король всех окрестных змей. Его тело почти целиком перекрывало проход, по которому он двигался, едва в нем умещаясь. Неужели именно наше появление послужило катализатором призыва тварей? Все еще находясь в снайперском режиме, я обратил внимание на необычный предмет, мерцающий изумрудно-зеленым цветом. Лента, проходящая слева направо через всю пещеру, теперь была порвана посредине, ровно там, где я только что прошел. Да это же сигнальная система, теперь все понятно. Я сам разорвал ее, не заметив, этим и вызвал всех змей в одну точку. Вот только кто поставил сигнализацию, ответ у меня был один, это сделали те, кто прошел тут перед нами. Скорее, уходим отсюда. Но сделать это было непросто. И Сэм, и Бэнкси изо всех сил отбивались от атакующих тварей, но скорость их передвижения упала до минимума. Как, собственно, и моя. До выхода из пещеры оставалось еще шагов 20, но все пространство там, как ковер, уже было покрыто телами гадов. И все бы ничего, но меня очень беспокоил сильный монстр, который все приближался к пещере, настырно протискиваясь сквозь узковатый для него лаз. Раздался первый выстрел, это Бэнкси не выдержал и разнес башку особо наглой и крупной твари, размером с питона. Услышат нас те, кто впереди, или нет, уже было плевать, главное, выжить здесь и сейчас, и выбраться из этой пещеры-ловушки. Сэм тоже открыл беглый огонь, отстреливая самых опасных и быстрых гадов. Я же, к собственному удивлению, пока держался без огнестрельного оружия, давя змей сапогами, а руками откидывая тех, кто норовил забраться по штанине выше или падал сверху на голову. Поэтому до выхода я добрался первым. Странно, но в новом туннеле ни одной змеи не было видно ни обычным, ни снайперским зрением. Словно некая незримая граница отделяла пещеру от прохода, и гады ее не пересекали. Сюда, скорее. Мои заместители услышали и рванули, но и змеи вокруг внезапно активизировались еще больше. Сразу два десятка взвелись с пола в воздух, как выпущенные из пращи, а следом, еще столько же. И действовали они теперь иначе, целились в ноги, пытались сбить, оплести, не дать ступить шагу. Сэм удачно перепрыгнул эту кучу малу, а вот Бэнкси они все же достали. Он свалился и тут же пропал из виду под переливающимся шевелящимся покровом. Я бросился на выручку, хотя сам уже был в безопасности, и чудом сумел выдернуть Мура наружу. Он был жив и, кажется, даже не ранен. Вот только взгляд его безумно блуждал из стороны в сторону, а изо рта его вырывалось невнятное. «Змей, ненавижу змей, ноги переставлять». К счастью, он не разучился, и я, крепким пинком под зад придал ему нужное ускорение, и, кажется, этим вывел из ступора. Бэнкси пролетел шаги, разделяющие его с безопасностью, ракетой чуть было не сбил с ног Сэма, с нетерпением поджидающего нас на входе. Все, что мне оставалось, это последовать за Муром. Но тут пещера затряслась и завибрировала, и из прохода справа от меня показалась гигантская змеиная голова. Вот он, король гадов, приполз-таки. Чудовище было огромным. Оно, струясь, вползало в пещеру, наполняя ее своим объемом, и казалось бесконечным и неимоверно опасным. Желтые змеиные глаза неотрывно глядели на меня. Я прирос на месте, не в силах пошевелиться. Это было сродни ментальной атаке Арахтонуса Менталиса, но выставленная мной ментальная стена оказалась в этот раз бессильна. Ноги не двигались, до выхода в туннель было лишь несколько шагов, но я не мог их сделать. Зато, на удивление, руки мои были свободны. Сэм, факел. Он понял все мгновенно и тут же швырнул последний зажженный факел прямо в меня. Я поймал его, словно цирковой фокусник, и тут же достал из кармана первую динамитную шашку. Поджечь ее, пару мгновений, и, недолго думая, швырнул назад, прямо в распахнутую пасть королевского змея. И тут же выхватил вторую шашку, поджег, бросил. Внезапно ноги вновь стали послушны. Прыжок, еще один, и я своим весом буквально вбил в боковой проход Сэма и стоящего за ним Бэнкси. И тут же за моей спиной рвануло так, что стены вокруг заходили ходуном, на головы нам посыпались камни и каменная крошка, а пещеру со змеями наглухо завалило. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Меня просто закидало сообщениями об убитых тварях и наградах за них, но я, не глядя, смел все в сторону, и только тогда выдохнул. Это была полная и безоговорочная победа. Взрыв уничтожил пещеру и всех тварей в ней, но и выбраться наружу тем же путем, которым пришли, мы теперь не могли. Глава 22. Мистер Эрп, это было сильно. Бэнкси все оглядывался назад, хотя мы уже достаточно удалились от обвала. Но вы уверены, что мы отыщем путь наружу? Не доставай шерифа, парень, посоветовал ему Сэм. Разве ты еще не понял, что он вытащит тебя из любого дерьма? Правда, сначала сам же в него и окунет с головой. Я особо не слушал заместителей, обдумывая, что делать дальше. Очевидно, что я недооценил противостоящие нам силы, помятуя лишь об отряде. Но теперь подключились еще и монстры, обитающие в недрах горы, и кто знает, чего ожидать в следующий раз.